царю приблизился воевода и боярин Василий Голицын. «Великий государь, время к городу приступать!» Царь Иван кивнул головой. Ударили полковые барабаны, заиграли трубы, пушки умолкли. Русские войска лавой устремились в крепость. Раздался громкий боевой клич. Царь снял шапку и перекрестился. Сняли шапки и перекрестились окружавшие царя воеводы. Воцарилось тревожное ожидание. «Великий государь», — сказал боярин Голицын, — «в передовом полку князя Федора Ивановича одним воеводой прибыло». Царь Иван оторвал взгляд от бежавших к крепости воинов, хмуро посмотрел на боярина. «Григорий Лукьянович, Малюта Скуратов, второй дворовый воевода, пожелал идти приступом на стены вместе с передовым полком», — пояснил Голицын. «Гриша, зачем? Разве я хотел этого?» Царь рванул коня, словно желая догнать своих воинов. Сделав несколько скачков, он возвратился на прежнее место и снова стал смотреть на стены. Его зоркий глаз заметил грузного воина, широкого в плечах, первым подбежавшего к лестнице. Из крепостных амбразур послышались пищальные выстрелы. Сверху осажденные бросали на русских ратников камни и лили кипящую смолу. Воеводы переглянулись. Боярин Голицын не смог сдержать злорадной улыбки. Поднятый боевым сигналом, Малюта Скуратов побежал вместе со всеми к крепости. Звериный рев вырывался из его горла. С налившимися кровью глазами он был похож на бешеного быка. Одним из первых Малюта влез на стену. Вытащив из-за пояса привычное оружие, топор с широким лезвием, он замахнулся на высокого шведа, первого попавшегося ему на глаза. Замахнулся и больше ничего не видел и не слышал. Подбежавший на помощь товарищу другой швед тяжелым мечом отрубил голову Малюте Скуратову. Через несколько часов крепость Вейсенштейн была взята. Посланные царем слуги нашли лысую голову тайного советника и его изуродованное тело. Царь Иван взял в руки голову, долго смотрел в открытые мертвые глаза. Лицо царя задергалось, борода полезла на сторону. Тем, кто наблюдал за ним, казалось, что он заплачет. Великий государь Григорий Лукьянович завещал похоронить его в монастыре Иосифа Волоцкого, где покоятся его отец и сын, раздался вкрадчивый голос Бориса Годунова. «Похоронить почетно там, где он завещал», — сказал царь. Он осторожно из рук в руки передал бородатую голову Борису Годунову. Вздыбив коня, царь Иван поскакал тяжелым галопом к открытым воротам крепости. За царем поскакали телохранители, воеводы и бояре. Глава 41. Ласковое слово лучше мягкого пирога. Небольшой отряд вооруженных всадников приближался к сельцу Молоди. Солнце только что скрылось за темной стеной леса, и было еще совсем светло. Впереди на высоких ухоженных жеребцах ехали Михаил Иванович Воротынский и Никита Романович Адоевский, немного подступя вооруженные слуги. Небольшой бревенчатый мост через спокойную чистую реку Рожаю, и всадники поднялись в горку к деревянной церкви Вознесения, окруженной крестьянскими избами. Стременной воеводы Воротынского постучался в поповский дом, самый обширный среди трех десятков сельских домишек. Дородный поп Василий вышел встречать именитых гостей. Имя Михаила Воротынского, победителя крымского хана Дилет-Гирея, славилось по всей русской земле, а среди жителей сельца Молоди почиталось особо. Воротынский слез с коня, снял шлем и, расправив бороду, первым подошел под благословение. «Примешь нас, святой отец! Входите, входите, дорогие гости! Если бы упредили меня, колокольным бы звоном встретил!» Князь Воротынский махнул рукой. «Пустое!» Воеводы вошли в дом. Поповский слуга подал путникам умыться с ковша, принес расшитые узорами полотенца, а у стола уже хлопотала попадья, еще молодая румяная женщина. Ратники разошлись по крестьянским домам, иные пошли промочить горло в корчму. Молодинский поп жил небогато, но на стол поставил лучшее, что у него было. Он потирал руки, кланялся, желая всячески показать, как он рад гостям. «В прошлый вторник, — вспомнил поп, — ровно год миновал после победы, я молебен в церкви справил, за благоденствие твое, — боярин молился, убиенных воинов поминал. Спасибо, отец Василий. У нас слух идет, — продолжал поп, — не утишил грозный царь свое сердце. Опять на Москве кровь льется, хоть и отменил он опришнину. Одначе лютует, как прежде.